маршрут его пролегает в Соединенные Штаты Америки, Японию и Корею, он обращает часть акций в наличные – 20 тысяч франков. Немного же времени понадобилось братьям на его обработку. Родителям он сообщает, что дает эту сумму в долг Церкви Единения. Поэтому беспокоиться не о чем, тем более что их сын, похоже, отправляется в длительную командировку. И вдруг сюрприз. Менее чем через год он возвращается в Париж. Матери он доверяется, что церковь специально отрядила его из Нью-Йорка для продажи всего пакета акций. Тибо намерен передать свой капитал новой мунистской фирме, импортирующей во Францию препараты из женьшеня, изготовленные в Корее, на предприятиях семьи. Он спешит к маклеру, не особо торгуясь, сбывает свои акции за 65 тысяч франков, возвращается в родительский особняк и в присутствии пораженной матери звонит Анри Бланшару, президенту секты, чтобы извиниться перед ним за то, что выручил за акции меньше, чем ожидал. Из бухгалтерских книг женьшеневой фирмы, вскоре она стала называться Альфа и Омега, видно, что Тибо не извлек из своего вклада ни малейшей выгоды. А ведь по тем временам он был весьма солидным. По курсу 86 года 145 тысяч франков с учетом инфляции. Ему не досталось ни единой акции. Не было даже предложено символического титула администратора. Проделав эту финансовую операцию, Тибо возвращается в Соединенные Штаты Америки. С 1975 по 1978 год он участвует в крестовом походе за единый мир во Франции, Италии, Испании и Англии. В этот момент во Франции женится его брат. Как истинный рядовой миссионер, Тибо не имеет ни гроша и не может себе позволить путешествие по своей воле. Его родители – люди со средствами, которым вполне по карману купить ему авиабилеты в оба конца, лукаво обращаются с этой просьбой к церкви. Ответ обескураживает их. Его мать рассказывает: «Я встретилась с одним из ответственных руководителей секты, Реми Бланшаром. Тот стал рассказывать нам о финансовых затруднениях ассоциации, отсутствии денег на оплату перелета Тибо из Лондона в Париж, чтобы тот попал на свадьбу брата. Но, — добавил он, — вскоре дела пойдут лучше, потому что наши последователи взрослеют и скоро смогут наследовать после смерти родителей». Провокация на провокацию или циничная откровенность? Во всяком случае, денежки зажиточных детей Муна не оставляют отца равнодушным. Готовые умереть ради отца. От Мони до Страсбурга, включая Париж и другие города, бригады полиции составляют инвентарные описи подарков, полученных Церковью Единения. Режи, брат-столяр, обслуживающий замок Мони, отдал общине свой Citroën 4L. Когда через некоторое время машина разбивается в дорожной аварии, Режи повторяет свой жест. Он передает церкви всю сумму страховки за машину. Колет, врач, специализирующийся на помощи третьему миру, вручает в секте Peugeot 204.